особые отношения к мужчине, семье и дому, и, наконец, очаровательный авантюризм в самом положительном смысле этого слова. Все то, что делало их еще более желанными и привлекательными в глазах своих возлюбленных. Итак, знаменитые русские эмигрантки и эмиграция, как естественное явление, свидетельствующее о процветании той или иной страны. В начале XIX века такой страна была Россия, в XX веке — Европа. Не стоит бояться эмиграции, но и не нужно строить иллюзий. Здесь есть все — радости и печали, любовь и разводы, измены мужей и любовники у жен, фиктивные браки и поиск работы. Все то, что было в жизни моих героинь, и все то, что есть в жизни сегодняшних эмигранток из России. Три восхитительные загадки Галы. 1929 год стал поворотным. Дали знакомиться с Галой, первой женой Элюара и своей будущей супругой. Универсальная энциклопедия Франции. Париж. Кем нужно стать, чтобы попасть во Всемирную энциклопедию? Великим художником, гениальным композитором, прославленным писателем. Перечень может быть продолжен. Но наша героиня, однако, не относится ни к одной из этих категорий. Она была просто женщиной, женщиной с большой буквы, женщиной, которая любит и вдохновляет мужчину. В Древней Греции таких называли музами, но ведь это не профессия. И все-таки ее имя дважды встречается в универсальной энциклопедии Франции только потому, что ей удалось очаровать два самых выдающихся имени в искусстве XX века. Известный французский поэт-сюрреалист Поль Элюар и самый экстравагантный художник современности Сальвадор Дали, рядом с которыми в разные периоды своей жизни она жила. Гала. Никто не знает точной даты ее рождения, конечно, кроме нее самой, но она сделала из этого тайну. Полагают, что между 1893 и 1895 годами. Единственная дочь, которой она никогда не занималась, считает, что в 1894 году, а адвокат Сальвадора Дали предполагает, что в 1890 году. И если ему верить, получается, что ей удалось утаить у природы почти 5 лет. Для женщины это не так уж и мало. Не об этой ли ее тайне думал Дали, работая над последней картиной, посвященной жене? «Три восхитительные загадки Галы» написано в 1982 году, сразу после ее смерти. Вторая, не менее интригующая загадка — это ее имя — Елена Дьяконова, которое она, как и год рождения, практически забыла, став просто Галой. Настолько редкое имя, что большинство полагает, что это уменьшительная форма от Галины. Но нет, это Гала. Она умела носить это таинственное имя, свидетельствовавшее об ее исключительности, предпочитая держать в тайне его историю. Как-то она сказала: «Секрет моих секретов заключается в том, что я о них никому не рассказываю». Просто до гениальности. Она в самом деле не относилась к болтливым женщинам, и у нее не было близких приятельниц, с которыми можно было бы поделиться своими проблемами. Две московские подруги юности, Анастасия Цветаева и ее старшая сестра Марина, будущая великая российская поэтесса, были первыми и последними. В дальнейшем она не просто избегала, но спасалась бегством от чисто женского общения. В ее жизни оставались только мужчины — Поль Элюар, Сальвадор Дали, а между ними еще один известный художник XX века — Макс Эрнст, покинувший из-за нее свою семью. Что-то и его привлекло. Красота? Да нет. Она не относилась к красавицам в классическом понимании этого слова. Если внимательно присмотреться к ее фотографиям, бросается в глаза ее славянский тип — широкие скулы, высокий лоб, большой рот и какая-то мужская твердость в контурах лица и походке. А еще пронизывающий взгляд, который, по воспоминаниям Анастасии Цветаевой, притягивал к себе точно так же, как и ее волевое лицо. Ей явно не хватало женской легкости или грациозности, которая так часто очаровывает мужчин. Единственное, что у нее не отнять, так это фигура.